и при изучении Крылова важных вариантов. Итак, первая книга басен имела огромный успех. Со всех сторон слышались требования и на нее, и на новые басни. Но Иван Андреевич не торопился. Он уже знал действенность своего оружия и понимал, что дразнить гусей надо с умом, осторожно, строго дозируя порции сатирических молний. Он рад слухам о том, что он якобы ленив до предела и поэтому не пишет. На самом деле он работал упорно и много. Дошедшие до нас черновики его басен показывают, сколько раз он переделывал и поправлял каждое слово, каждую фразу. По-прежнему Крылов принимал приглашения на обеды и вечера, с охотой читал новые, только что написанные басни. Это же лучшая проверка и текста басни, и того впечатления, которое она производила на слушателей. Только через 2 года после выхода в свет первой книги Крылов решается напечатать вторую с новыми баснями. В цензуру на этот раз книга была представлена через самого Оленина, и в один день, 8 марта 1811 года, на нее было получено разрешение. Выпущена книга была из типографии Петербургского губернского правления 15 ноября того же года. Напечатана вторая книжка басен столь же скромно, как и первая. «Крылов. Новые басни. Санкт-Петербург. В типографии губернского правления 1811. Тираж книги 1200 экземпляров. В ней напечатана 21 новая басня. Почти одновременно с этой книгой Крылов выпускает второе издание своего первого сборника басен с существенными изменениями в их тексте. «Крылов. Басни. Вновь выправленные вторым тиснением. Санкт-Петербург. В типографии губернского правления 1811». Тираж этого издания тоже 1200 экземпляров. Книга была представлена в цензурный комитет 1 сентября 1811 года, разрешена 16 того же месяца, выпущена из типографии 9 декабря 1811 года. Обоих этих изданий 1811 года мне достать не удалось, и я описываю их по 2 источникам: академическому изданию басен под редакцией Могилянского, Москва-Ленинград, 1956, и каталогу Живержеева, не имевшего первого издания 1809 года, но обладавшего этими 2 книжками 1811 года. Причем на каждой была собственноручная дарственная надпись Крылова: его высокоблагородию Василию Ивановичу Красовскому. Ныне оба эти экземпляра с автографами находятся в замечательном собрании профессора Ивана Никаноровича Розанова. Судя по дореволюционным антикварным каталогам, редкостность изданий 1811 года несколько меньше, чем у первой книги басен, напечатанной в 1809 году, но вот поди ж ты, мне они не попались. Первое иллюстрированное издание басен. Следующая книга Крылова, в которую, кроме уже напечатанных в изданиях 1809 и 1811 годов, вошли новые 36 басен, появилась только через 4 года, в 1815 году. Это была первая иллюстрированная книга басен Крылова. 4 года, прошедшие между выходом в свет крыловских басен, были грозным временем для России. Страна пережила Отечественную войну 1812 года. Естественно, что Крылов в своих баснях широко откликнулся на события этой войны. Откликнулся по-крыловски, умно, хитро и остро. Тревога, охватившая русский народ в докутузовский период войны, отражена, например, в басне «Раздел». Заключительные слова в басне: «В делах, которые гораздо поважней, нередко от того погибель всем бывает, что чем бы общую беду встречать дружней, всяк споры затевает о выгоде своей.